Деревянный крах. Евгений Иванович стал рассказывать интересные и правильные вещи про то, что государство должно дать малому и среднему бизнесу зеленую улицу. Но у меня вдруг возник вопрос, который мне показался очень важным. «Евгений, вы говорили про то, что всегда добиваетесь цели, про интуицию. А неужели не было провалов, ну, в вашей деловой карьере?» «Были. Очень поучительный был провал. Я вместе с партнерами вложил деньги в деревообрабатывающий комбинат в Вологодской области, 600 километров от Москвы. Долго меня уговаривали, сдался, приобрел 33% акций завода. И все обещало только успех. Спрос на продукцию огромный. И все рухнуло. Я тогда понял, вернее, прочувствовал на себе некоторые законы бизнеса. Ну, классический, никогда не вести дел с приятелями, и приятелей потеряешь, и деньги. Дальше, нельзя вести бизнес на расстоянии. Я не захотел уезжать из Москвы, а если ты лично не приходишь каждый день на предприятие, ты все упустишь. Вот я в этом центре красоты не пропущу ни одну пылинку на полу. Я все вижу, мельчайшие детали. Уборщица не заметит, а я вижу. Потому что все это мое. А на заводе я не проводил положенное время, ну и разворовали все. И, конечно, если ты не знаешь дело досконально, ничего не получится. Тебя обязательно обманут. В случае с комбинатом так и получилось. В результате я потерял очень много денег, кучу времени, и у меня испортились отношения с людьми, с партнерами по этому бизнесу. И еще была одна неудача, которой я искренне рад. Не совсем бизнес. В общем, мне однажды очень захотелось стать политиком, правда. И я серьезно этим стал заниматься и выставил свою кандидатуру в одном из московских округов. Но в процессе избирательной кампании я познакомился с такими людьми, узнал столько интересного, что просто стал плохо спать в прямом смысле. Втайне очень хотел проиграть. И мне повезло, я не прошел. Я решил, что лучше буду жить в своем мире. Понял, какой у меня хороший, чистый, замечательный бизнес и полюбил его еще сильнее. «Система бьет эпизод», — запомнились мне эти слова Евгения Шаваловского. «Правильно, надо только верно выбрать систему, изучить ее, войти в нее, и системные центростремительные силы вынесут на нужную дорогу. Правильно и для бизнеса, и для чего угодно. Хватило бы энергии, силы, терпения. А ведь именно эти качества развивает спорт. Любых достижений, хоть малых, хоть высших. Из чего вывод? Для успешного бизнеса надо как минимум делать зарядку по утрам или пробежку перед сном. Главное, чтобы было это систематически».